Глава 21. Все, что происходило со мной дальше, казалось мне каким-то странным и нелепым сном. А порой ситуации, неожиданным образом настигнувшие меня, были омерзительными. Итак, меня и несколько красиво одетых девушек повели в один из тех роскошных коттеджей, что мы однажды рассматривали в бинокль с Леоной. Как я и говорила, все они утопали в роскошной зелени и величественном множестве разных цветов. Посреди них был разбит большой сад, усеянный цветниками и дорожками для прогулок. Здесь росли и разноликие деревья, в листве которых можно было укрыться от знойного солнца и от дождя. Аккуратно подстрижены газоны, и они петляли повсюду в виде зеленых и нескончаемых лабиринтов. Но самой главной и неизменной достопримечательностью здесь был водопад. Его звуки были слышны еще издалека, как только мы вошли в эти владения. Всю дорогу нас сопровождало веселое щебетание неугомонных птиц, а лучи солнца пытались жадно пробиться к ним сквозь листву деревьев. В некоторых местах были слышны стрекотания кузнечиков и шум легкого ветерка, принесшего запах морского бриза. На какое-то мгновение мне показалось, что я очутилась в раю, настолько был прекрасен здесь мир природы. Но вскоре все закончилось, как только мы ступили на широкую парадную лестницу при входе в дом. В этот момент нам открылась другая дверь, за которой существовал совсем другой мир, мир, который принесет некоторым из нас немало боли и страданий. Пока мы шли сюда, я смогла рассмотреть женщину, что сопровождала нас. Это была высокая, худощавая дама лет 40, с острыми чертами лица, с высокой прической и в белом легком платье, шуршащем как бумага, доходившем до пят. На ногах были такие же белые туфельки-лодочки на маленьком каблучке в виде рюмки. Всю дорогу она постоянно оглядывалась на нас, следя за тем, чтобы мы не отставали. Со всех сторон нас также сопровождала охрана из нескольких человек, по-видимому, опасаясь, что кому-то из нас может прийти в голову сбежать отсюда. Внутри дом выглядел так же роскошно, как и снаружи. В нем было несколько комнат с высокими потолками и большими, почти во всю комнату, окнами в пол. При входе находился огромный холл. За ним следовал большой зал, затем гостиная, кухня. На втором этаже несколько спален и несколько уборных комнат. Повсюду висели, цвета золота, тяжелые драпированные шторы с ламбрекенами и подвязками в виде кисточек. На зеленом керамогранитном полу стояла дорогая в мягкой обивке мебель. В основном это были роскошный диван, несколько кресел и журнальный столик. На стенах висели в позолоченных рамках картины известных художников. Как правило, это были пейзажи. На потолках висели хрустальные люстры. Мы еще не знали, для чего нас сюда привели, поэтому смотрели на все восхищенными и удивленными глазами. Наконец, женщина, сопровождавшая нас, остановилась, и мы замерли в ожидании. А дальше она начала нам объяснять, для чего мы сюда все прибыли, что должны делать, рассказав нам все подробности, ничего не утаив. Вот только эти подробности не только шокировали нас, но и вызвали откровенный стыд у большинства из нас. В конце она сказала, что если кто-то из нас попытается нарушить какие-либо правила или сбежать отсюда, то его ждет суровое наказание, а также, что за нами все это время будут пристально следить со стороны. Поэтому будет лучше, если мы не будем делать каких-либо опрометчивых поступков. «А теперь ожидайте гостя», — сказала она и оставила нас одних, удалившись. Прошло минут 15, прежде чем дверь в гостиную открылась, и в комнату вошел человек. При виде этого человека все девушки вдруг замерли. В комнату вошел очень грузный, с широким грубым лицом в два подбородка, высокий крепкий мужчина, с большим животом и маленькими, хитрыми, въедливыми глазками. На нем был дорогой костюм, до блеска начищенные туфли из крокодиловой кожи, на руках дорогие швейцарские часы, и пахло от него парфюмом, который могут позволить себе только весьма богатые люди. Мужчине было на вид лет 60-65. Его глаза вожделенно уставились на нас. С минуты он смотрел на каждую из нас, словно изучая. Затем, довольно потерев свой большой живот, он достал белый платок из кармана своих брюк и, вытерев пот с лоснящегося лица, довольно усмехнулся. «Что ж, прелестницы, надеюсь, мне удастся с помощью вас омолодиться, так, лет на 20, а может быть и больше», — подмигнув нам, сказал он с усмешкой. «Вы уж постарайтесь, уважьте дядьку», — парировал он. Мы были несколько сконфужены, а некоторые — смущены. Заметив это, мужчина недовольно сказал. «Надеюсь, вы знаете, для чего вы здесь, или мне нужно сообщить, кому следует об этом?» После этих слов несколько девушек, те, что были побойчее среди нас, бросились к мужчине и начали окружать его лаской и заботой. Они порхали возле него, словно мотыльки, летящие к огню и не боящиеся его ожогов. Остальные, придя вскоре в себя, тоже были вынуждены последовать их примеру. Но одна из нас, как я заметила, не решилась подойти к этому человеку, а вместо этого попятилась к двери. Она попыталась открыть ее, но та открылась не сразу. На мгновение девушка исчезла из вида, но потом снова появилась. На ее лице в этот момент было выражение, будто ей вынесли страшный приговор. Молча подойдя к нам, она присоединилась ко всем девушкам. В нашу задачу входило, а нас, я посчитала, было 7 девушек, окружать мужчину постоянным вниманием, быть возле него повсюду. Мы должны были, по словам наших учителей, вдохнуть в этого пожилого человека силу молодости, постоянно заряжать его энергией, разбудить в нем жажду к жизни, омолодить его всевозможно. И нам приходилось делать это порой до изнеможения и против своей воли, потому что за дверями нас ожидало за невыполнение работы наказание. Да, именно работы. Нам сказали, что мы должны относиться к этому как к работе, и за это нам будут щедро платить. Кто-то из девушек после этих слов воспрянул духом, видимо, подумав, что сможет обогатиться, а кого-то это сообщение оставило равнодушным. Несмотря на то, что у многих из нас, как я заметила, мужчина вызывал отвращение, нам постоянно приходилось подавлять в себе это чувство. Вместо этого мы должны были его холить, лелеять, быть его музами, как он иногда нас называл, обнимать его, прижимать к себе, легко целовать в щеки, ведь он должен был питаться нашей молодостью. В некоторых случаях для одной из нас такой поцелуй оказывался опрометчивым. Мужчина, по-видимому, не выдержав своей мужской природы, вдруг хватал девушку и мог со страшной силой впиться в ее губы, как сумасшедший, так что его невозможно было оторвать от нее. После чего мы видели, как девушка, вырвавшись наконец из его плена, зажимала рот. Казалось, что ее вот-вот вывернет наружу. Другие девушки пытались тут же этого человека отвлечь от нее, чтобы она ни в коем случае не выдала ему все свое отвращение. Так мы научились в некоторых случаях даже спасать и прикрывать друг друга. Но об этом знали только мы, 7 девушек, что проходили это испытание вместе, от начала и до конца. Постепенно мы привыкали к таким обстоятельствам, и на деле окружать этого пожилого человека своим вниманием было легче, чем задание, которое настигало нас с покровом ночи. Все 7 девушек, а точнее 2 из нас, каждую ночь должны были спать рядом с этим мужчиной. Нам разрешалось не снимать только нижнее белье. Но даже это в какой-то степени спасало нас от внутреннего позора, который мы испытывали лежа рядом с этим человеком, руки которого могли в любую минуту бессовестно трогать нас, иногда даже там, где было запрещено. Ведь все девушки без исключения в этой семерке должны были оставаться девственницами. В этом заключалась сама суть эксперимента, который был совершенно непонятен многим из нас и вызывал лишь одно недоумение. К сожалению, были случаи, когда эти правила нарушались. Я говорю о том, что иногда этот человек не мог сдержать себя, и тогда, набросившись на одну из нас, хотя мы и спали беспокойно, он, закрыв нам рот, срывал с нас нижнее белье и пытался сделать то, что было запрещено по правилам эксперимента. Он трогал своими липкими, потными руками все части нашего тела, по очереди каждый из нас. Нередко он зацеловывал некоторых девушек против их воли так, что его невозможно было от нее оторвать, как я уже упоминала. Это было похоже на то, как вампир, присосавшийся к юной девушке, желал выпить из нее всю кровь. Да, эти люди были для нас энергетическими вампирами, ведь именно для этого мы были здесь. По правилам этого глупого, нелепого и постыдного для нас эксперимента, мы должны были с помощью своей молодости и красоты питать этих пожилых, баснословно богатых людей своей жизненной энергией, продляя, как им казалось, их жизнь, возвращая им вкус к этой жизни ценой собственных усилий и против своей воли. Как я и упоминала, к сожалению, даже те жалкие правила, что были установлены в этом грязном деле, не всегда спасали нас от худших последствий для некоторых из нас. Так, после омерзительного поведения этого человека одной ночью, когда он неожиданно набросился на меня и, разорвав на мне последнюю одежду, попытался сделать то, что было против правил, а именно насильно овладеть мной. Я, закричав, вырвалась из его рук и бросилась в уборную. В то время меня всю колотило и трясло. Зажав рот ладошкой и добежав до раковины, я склонилась над ней, и меня вывернуло всю наизнанку. Вторая девушка, видимо, тут же позвала кого-то на помощь, и вскоре меня подхватили за руки две женщины и посреди ночи доставили к доктору. Так было принято в случае, если клиент заходил далеко за черту и пытался обесчестить девушку. Доктор, тут же озадаченно уставившись на меня, принялся осматривать. Прошло примерно с получаса, прежде чем меня вывели из его кабинета, накинув мне на плечи простыню. Укутавшись в нее, я какое-то время сидела в коридоре. Так как дверь кабинета была закрыта неплотно, то я случайно смогла услышать разговор между доктором и одной из женщин, что привели меня сюда.